Говард Лавкрафт. Сны в доме ведьм. Уолтер Джилмер не мог сказать, являлись его сны следствием болезни или ее причиной. Все происходившее с ним таило в себе нечто ужасное, порочное, наполняющее душу гнетущим страхом, который исходил, казалось, от каждого камня старинного города и более всего от ветхих стен мансарды древнего дома, что издавна прослыл в округе нечисто. Здесь, в убогой комнате, проводил Джилман свои дни. Писал, читал, бился с длинными рядами цифр и формул, а по ночам метался в беспокойном сне на обшарпанной железной кровати. В последнее время слух его обострился до необычайной степени, и это причиняло невыносимые страдания. Даже каминные часы пришлось остановить. Маятник гремел, как артиллерийская батарея. По ночам едва различимые голоса далеких улиц, зловещая возня крыс за изъеденными червями стенами и скрип рассыхающихся балок где-то наверху сливались в один грохочущий ад. Темнота всегда приносила с собой множество звуков. Джилман почти свыкся с ними, но все же вздрагивал от ужаса при мысли о том, что однажды привычный шум может стихнуть, уступая место иным звукам, которые, подозревал он, до времени таятся в обычном грохоте. Джилман поселился в древнем Арктеме, где, казалось, остановилось время, и люди живут одними легендами. Здесь повсюду в немом соперничестве вздымаются к небу островерхие крыши. Под ними, на пыльных чердаках, в колониальные времена скрывались от преследователей королевской стражи арктемские ведьмы. Но не было в жуткой истории города места, с которым связывалось бы больше страшных воспоминаний, чем с той самой комнатой в мансарде, что послужило приютом Уолтеру Джилману. Именно эта самая комната в этом самом доме приняла когда-то в свои стены старую Кецию Мейсон. Тучий побег из Салемской тюрьмы так и остался загадкой для всех. Это последнее происшествие имело место в 1692 году. Тюремный надзиратель в ту ночь сошел с ума и с тех пор непрерывно бормотал нечто нечленораздельное о каком-то косматом животном с белыми клыками, якобы выбежавшим из камеры, где содержалась Кетса. На стенах помещения тогда же были обнаружены странные рисунки, нанесенные липкой красной жидкостью, изображающие углы многоугольники, истолковать смысл которых был не в состоянии даже высокоученый Коттон Мазер. Видимо, Джилмену все же не следовало так много заниматься. Изучение таких дисциплин, как неевклидовая геометрия и квантовая физика, само по себе является достаточно серьезным испытанием для разума. Когда же эти науки безрассудно совмещают с древними преданиями, пытаясь отыскать черты необычайной многомерной реальности в тумане готических легенд или просто в таинственных старых сказках, что шепотом рассказывают темными вечерами у камина, тогда умственное перенапряжение почти неизбежно. Юность Джилмена прошла Хейвер-Хилле. Только после поступления в Архамский университет он постепенно пришел к мысли о неком внутренней связи избранного им предмета – математики с фантастическими преданиями о древних магических таинствах. Сама атмосфера дышащего стариной Архама каким-то непонятным образом воздействовала на воображение юноши. Внимательные к одаренному студенту университетские преподаватели настоятельно советовали ему несколько поубавить пыл, с которым он отдавался учебе, и пошли даже на то, чтобы сократить для него обязательный курс наук. Кроме того, Джилману было запрещено пользоваться некоторыми книгами весьма сомнительного, а подчас и явно запретного содержания, что хранились под замком в подвалах университетской библиотеки. К несчастью, эта последняя мера предосторожности запоздала. К тому времени Джилман уже получил достаточно мрачное представление об ужасающих откровениях и некрономикона Абдул-эль-Хазрета, дошедшего до нас в отрывку книги Эйбана и запрещенного исследования фон Юнса «Сокровенные культы». Одних неясных намеков и беглых упоминаний оказалось достаточно для сопоставления с абстрактными математическими формулами, что абсолютно по-новому освещало свойства Вселенной и взаимодействие известных и неведомых нам измерений пространства. Джилман знал, к Конечно, что живет в пресловутом ведьмином доме. Собственно, именно поэтому он и снял здесь комнату. В архивах графства Эссекс сохранилось немало документов по судебным процессам над Кэтсом Мэйсом, где признания, сделанные, впрочем, явно под давлением высокого суда, произвели на юношу совершенно необычное впечатление. Обвиняемая заявила судье Гаттон, что ей известны некие геометрические фигуры, точнее прямые, искривленные линии, определенные сочетания которых могут указывать направление выхода из пределов этого пространства. Подсудимая Мэйсон дала также понять, что названные ею фигуры служат для перехода в другие миры, и не стала отрицать, что вышеуказанные линии нередко использовались на наших собраниях, а вернее сборищах, проходивших либо в долине Белого Камня, что находилось по ту сторону холма Meadow Hill, либо на пустынном островке, лежащем посередине реки в пределах городской черты. Названная Мэйсон, кроме того, дала показания о неком черном человеке, о принесенных ею клятвах и о своем новом тайном имени – Нахав. Вскоре после этого она начертила на стенах своей комнаты, а вернее камеры, уже упоминавшиеся фигурой, и бесследно исчезла. Странные фантазии будоражили воображение Джилмана, когда он думал о Кэтсе Мэйсе. Когда же юноша узнал, что дом, дававший приют старой колдунье более 2,5 веков назад, по-прежнему стоит на узкой улочке в центре Архама, его охватил необъяснимый трепет. Наконец ушей Джилмана достигли и те из архамских легенд, что горожане осмелились передавать только шепоты. В необычайных этих историях утверждалось, что Кэтсио Мэйсон и по сей день видит ее в старом доме и на ближайших улицах, что по утрам жильцы этого дома и прилегающих особнячков неоднократно обнаружили у себя на теле неровные следы укусов, причем отпечатки зубов по форме удивительно напоминали человеческие. Что в канун 1 мая и в День всех святых многие архамцы слышали приглушенные детские крики, когда эти дни, издревле внушаемые горожанам неподдельный ужас, проходили, вблизи дома старой ведьмы появлялся отвратительный запах, исходивший откуда-то с чердака. Наконец говорили, что в ветшалом на глазах ведьмином доме, как, впрочем, и в некоторых других местах, незадолго перед рассветом появляется неизвестный косматый зверек небольших размеров, с необычайно острыми зубками. Если ему попадается случайный прохожий, то он с любопытством обнюхивает его. Наслушавшись таинственных историй, Джимон решил со любой ценой поселиться в доме ведьм. Это оказалось несложно. Дом пользовался дурной славой, и желавших снять его целиком не находилось. Тогда здание разбили на дешевые меблированные комнаты. Джилман не смог бы объяснить, что он ожидал найти в своем новом жилище. Но ему непременно нужно было попасть туда, где в силу каких-то неизвестных ему обстоятельств пожилая городская обывательница с 17 столетия была наделена, вероятно, неожиданно для нее самой способностью проникать в такие глубины математики, каких быть не может. Не достигал умственный взор столь выдающихся мыслителей современности, как Планк, Гейзен, Эйнштейн и Дезитер. Джилман внимательно обследовал чуть ли не весь дом, разыскивая под оставшими обоями на штукатурных и деревянных стенах хоть какие-нибудь следы тайных знаков. Уже через неделю ему удалось получить ту самую комнату в мансарде с восточной стороны здания, где, как полагали, Кэтсия предавалась своим магическим занятиям. Это помещение, собственно, никто и не снимал. Да и кому захотелось бы надолго оставаться в такой комнате? Все же владелец дома, поляк, предоставил ее Джилману с большой неохотой. Однако и здесь с новым жильцом ничего особенного не происходило. До того самого времени, когда обнаружились первые признаки его болезни, призрак Кэтси не спешил явиться в мрачных залах и комнатах старого дома. Косматый зверек не вползал украдкой в унылый покой Джилмана, чтобы обнюхать его. А предпринятые новым жильцом настойчивые поиски не увенчались успехом. Ему не удалось обнаружить каких бы то ни было следов магических форм старой ведьмы. Иногда юноша предпринимал долгие прогулки под тенистым хитросплетением немощенных, пахнущих плесенью переулков старого города. Побуревшие от времени жуткие глыбы домов, не имевших, казалось, возраста, склонились над его головой, словно грозя брушиться вниз. С издевкой бросали на него злобные взгляды узких подслеповатых оконец. Здесь, думал Джилман, когда-то проходили поистине ужасные события. Ему казалось порой, что доступная поверхностному взгляду таит в себе неопределенный намек на то, что страшное прошлое еще не полностью умерло,

что из черных пустот за наклонной стеной и над скошенным потолком доносятся помимо крысиной возни еще какие-то другие звуки. Его болезненно обостренный слух начал различать в давно заложенной части чердака прямо над комнатой слабый отзвук чьих-то шагов. И иногда эти галлюцинации казались ему ужасающе реальными. В одном сомнении быть не могло. Джилман страдал лунатизмом. Дважды в ночное время его комнату находили пустой, хотя вся одежда была на месте. Он узнал об этом от своего товарища, студента Фрэнка Илвуда, вынужденного по бедности поселиться в том же мрачном, нелюбимом горожанами доме. И вот, прозанимавшись как-то до глубокой ночи, решил обратиться к Джилману за помощью. Ему никак не давались несколько дифференциальных уравнений, но в комнате на верхнем этаже никого не было. Конечно, со стороны Илвуда было довольно-таки бессоременно открывать даже незапертую дверь в чужую комнату и заглядывать внутрь, не получив ответа на настойчивый стук. Но ему действительно требовалась помощь, и он понадеялся, что сосед сверху не слишком огорчится, если его достаточно вежливо растолкать. Илвуд поднимался наверх примерно в то же время, еще через несколько дней. Но Джилману снова не оказалось дома. Выслушав его рассказ, последний не мог не задаться вопросом, где же он был ночью, босой, в одной пижаме. Он решил обязательно исследовать эту загадку, если только ночные хождения не прекратятся. Можно, например, посыпать мукой пол в коридоре, чтобы с утра выяснить, куда ведут следы. Несомненно, покинуть комнату он мог только через дверь, поскольку с внешней стороны дома у окна не было никаких выступов или хотя бы неровностей, по которым можно было бы выбиться наружу. В середине апреля болезненно обостренный слух Джилмана подвергся новому испытанию. До его комнаты стали доноситься тонкие, заунывные причитания суеверных заклинательных духов по имени Джома Зуревича. Он снимал квартиру на первом этаже. Но Зуревич имел обыкновение рассказывать длинные, бессвязные истории о призраке старухи Кетси и маленьком косматом зверьке с необычайно острыми клыками, вечно что-то вынюхивающее. По его словам, эта парочка настолько навязчиво преследовала его со своими явлениями, что пришлось воспользоваться серебряным распятием, специально выданным для этой цели отцом Иваницким в церкви святого Станислава, чтобы избавиться. Джо молился так усердно, потому что приближалась ночь Великого Шабаша. Ночь накануне 1 мая называется Вальпургия. В это время самые страшные силы зла покидают ад и переносятся на землю, а все подданные сатаны собираются вместе, чтобы предать таким отвратительным занятиям и таинствам, что их даже невозможно назвать обычным человеком. Для Архама это всегда было самое тяжелое время в году, хотя благородная публика с Мескатонистского авеню, Хай-стрит или улицы Селстон-Стол и предпочитает изображать полное неведение на сей счет. Страшные дела творятся тогда в городе. Бывает, даже пропадают дети. Джо хорошо разбирался в таких вещах. Еще на родине бабка рассказывала ему разные жуткие истории, которые слышала в свою очередь от своей бабки. Мудрые люди советуют на это время вооружиться четками и побольше молиться. Вот уже 3 месяца, как старуха Кетси и Бурый Джинкин не попадаются на глаза ни самому Мазуревичу, ни его земляку и соседу Павлу Чонскому. Вообще никому в городе. Это не дар. Раз они держатся в тени, значит что-то задумали. 16 числа Джилман побывал наконец у врача. И был очень удивлен, узнав, что если у него и есть температура, то не такая высокая, как он боялся. Доктор внимательно расспросил его о симптомах и порекомендовал обратиться к специалисту по нервным болезням. Джилман даже обрадовался, что не попал на прием к прежнему университетскому врачу, человеку еще более дотошному. Старик Уолдер, недавно оставивший практику, уже как-то раз настоял на том, чтобы Джилман сделал длительный перерыв в своих занятиях. То же самое он сделал бы и сейчас. Но разве можно было бы остановиться именно в тот момент, когда вычисления сулили столь блестящие результаты? Несомненно, он уже нащупал границу 4-го измерения, и кто знает, насколько далеко он может продвинуться в своих поисках. Но даже при мысли о возможном успехе, Джилман не оставлял недоумения по поводу того, откуда, собственно, он черпает такую уверенность. Неужели гнетущее чувство неотвратимой угрозы исходит всего лишь от строчек математических формул, которыми день за днем заполнял он бесчисленные листки и бумаги? Воображаемые шаги под потолком мягкие и крадущиеся, ужасно раздражали. Появилось какое-то новое, но все усиливающее ощущение. Джилману казалось, будто что-то или кто-то склоняет его к чему-то ужасному, чего он ни при каких условиях не должен делать. А лунатизм? Куда он отправляется по ночам во сне? И что это был за звук? Вернее, слабый отголосок какого-то звука, то и дело прорывавшееся сквозь невообразимое смешение уже привычных шумов даже в дневное время, когда он и не думал спать. Едва различимый этот звук подчинялся какой-то странной ритмической закономерности, не похожей ни на что земное, кроме, может быть, ритмов самых сокровенных гимнов шабаша, названий которых не смеет произносить смерть. Иногда Джилман со страхом думал, что есть в этом ритме нечто от того скрежета и рева, что заполняет мрачные пропасти его сновидений. Сны, между тем, становились все ужаснее. В первой, менее глубокой их части, злобная старуха появлялась теперь в дьявольски отчетливом облике. И Джилман убедился, что именно она так напугала его во время давнейшей прогулки по старым городским кварталам. В этом невозможно было усомниться. Достаточно было взглянуть на ее сгорбленную спину, длинный нос и морщинистое лицо. Легко было узнать их бесформенное коричневое платье. Лицо старухи носило выражение самой гнусной злобы и омерзительного возбуждения. По утрам Джилман вспоминал ее каркающий голос, настойчивый и угрожающий. Он должен был предстать перед черным человеком и вместе с ним отправиться к трону Зататора, что находился в самом сердце хаоса. Вот чего требовал старуха. Там своей собственной кровью распишется он в книге Затота, раз уж удалось ему самостоятельно дойти до сокровенных тайн. Джилман почти готов был подчиниться и отправиться вместе с ведьмой, Бурым Дженкином и тем третьим к трону хаоса, туда, где бездумно играют тонкие флейты. Его останавливало только упоминание об Азатоте. В книге «Некрономикон» он узнал, что этим именем обозначают исконное зло, слишком ужасное, чтобы его можно было описать. Старуха всегда появлялась будто из пустоты, вблизи того угла, где наклонный потолок встречался с наклонной стеной. Кажется, она материализовалась ближе к потолку, чем к полу. В каждом новом сне она понемногу приближалась к Джилману, и он видел ее все отчетливо. Бурый Дженкин тоже приближался к юноше в течение этого непродолжительного сна. В облаке неестественного фиолетового света зловеще поблескивали его длинные желтовато-белые клыки. Его визгливый хихикающий голосок все сильнее врезался Джилману в память. И по утрам юноша вспоминал, как мерзкая тварь говорила что-то об Азатоте и о каком-то по имени Нерлеалхотеп. Затем следовали более глубокие и длительные сны. У них тоже все имело гораздо более отчетливые очертания, чем прежде. Джилман теперь ясно почувствовал, что окружающие его пропасти принадлежат четвертому измерению. Органические объекты, чьи движения казались наименее беспричинными и бесцельными, вероятно, представляли особую проекцию живых существ, населяющих нашу планету, включая и людей. Что касается остальных, то Джилман не решался даже представить себе, как они могут выглядеть в своих собственных пространственных сферах. Два существа из числа двигающихся наиболее осмысленно. Одно напоминало скопление переливающихся пузырей вытянутой сферической формы, а другое поменьше – многоугольник совершенно невероятной окраски и быстро сменяющимися выступами на поверхности. Казалось, чуть ли не опекали Джилмана и двигались рядом с ним или чуть впереди, пока он пробирался между какими-то гигантскими призмами, огромными лабиринтами, нагромождениями кубов и плоскостей, подобными странных циклопических построек. На всем протяжении сна видения сопровождались отдаленным скрежетом и ревом, постоянно пребывавшими в силе, как будто стремившимся к некому чудовищному пределу мощности, совершенно непереносимым для человеческого слуха. В ночь с 19 на 20 апреля в сновидении Джилмана появилось нечто новое и чрезвычайно важное. Почти вопреки своей воле он парил по сумеречной пропасти вслед за скоплением переливающихся пузырей и маленьким многоугольником. Когда заметил, что края, находившиеся в стороне от него гигантских призм, образуют на удивление правильные повторяющие углы. В то же мгновение он оказался вне привычной бездны, обнаружив, что стоит, едва удерживая равновесие на склоне каменистого холма.

Джамун вдруг понял, откуда исходит странное притяжение, мучившее его весь день. Источник притяжения в небе. Какая-то точка небесной сферы властно звала к себе Джилмана, чем-то манила ее. Очевидно, она располагалась где-то между Гидрой и Агронавис. Джилман знал теперь, что неведомая звезда влекла его к себе с той минуты, как он проснулся рано утром. В то время эта звезда находилась под ним, внизу, а сейчас переместилась на юг и медленно двигалась к западу. Что могло все это означать? Не сходит ли он с ума? Долго ли все это будет продолжаться? Вновь собравшись силами, Джимон повернул обратно и медленно, с трудом зашагал домой. У двери его поджидал Мазуревич. Жгучее желание сообщить соседу о новых сверхъестественных событиях боролось с ним с суеверным страхом говорить на подобные темы. Дело в том, что в доме снова появился колдовской свет. Накануне Джо довольно поздно вернулся домой. По всему сочувствию отмечался День Патриота, уже после полуночи. Перед тем, как войти в дом, он взглянул на окна Джилмы. Сначала они показались ему совершенно темными, но потом стало заметно слабое фиолетовое свечение. Джо хотел бы предостеречь молодого джентльмена, ибо всякому в городе было известно, что такой свет всегда сопровождает появление призрака старухи Кетса и бурого джентльмена. Раньше Мазуревич предпочитал не заговаривать на эту тему. Но теперь он видит, как это необходимо. Появление колдовского света означало, что Кетс и ее зубастая тварь начали преследовать юного джентльмена. Не раз и сам Джо Мазуревич и Павел Чонский, да владелец господин Домбровский, вроде бы замечали, что такой же свет пробивался наружу сквозь щели в стенке, прикрывавшей часть чердака над комнатой джентльмена. Правда, все трое сговорили держать язык за зубами. Лучше бы молодому джентльмену сменить комнату и запастись распятием хорошего ксенда, вроде отца Иваницкого. Выслушивая нескончаемую болтовню соседа снизу, Джилман ощущал, как тиски страха все плотнее сжимаются вокруг него. Конечно, Джо наверняка был изрядным подпитием, когда возвращался домой накануне ночью. Тем не менее, его упоминание о фиолетовом свете имело ужасное значение. Именно такой искристый свет всегда окружал старуху и маленькую косматую тварь в тех недолгих и отчетливых снах, которые предшествовали погружению в неведомые пропасти более глубоких видений. Однако сама мысль, что бодрствующий сторонний наблюдатель мог видеть свет, являющийся Джилману во сне, решительно не укладывалась в рамки разума. И где только этот парень мог такое узнать? Может, он и сам разговаривает или ходит во сне? Нет. Джо говорит, что нет. Надо будет все-таки проверить. Может быть, Фрэнк Илвуд что-нибудь знает, хотя очень уж не хочется обращаться к нему с такого рода расспросами. Горячка, невероятные сновидения, лунатизм, слуховые галлюцинации, а теперь еще и подозрение, что он разговаривает во сне. И без того очень здоров. Необходимо отложить занятия, советоваться с психиатром и взять себя в руки. Поднявшись на второй этаж, Джилман задержался было у двери Илвуда, но увидел, что того нет дома. Он неохотно поднялся к себе и сел, не зажигая света. Взгляд был по-прежнему прикован к югу. Кроме того, он поймал себя на том, что настойчиво прислушивается к тишине, словно надеясь уловить некий звук чердака, и, кажется, воображает, будто видит зловещий фиолетовый свет, просачивающийся сквозь микроскопическую щель в низком наклонном потолке. Той ночью во сне фиолетовый свет обрушился на него со возросшей силой, а старая ведьма и маленькая косматая тварь подобрались еще ближе и явно издевались над ним, визжали человеческими голосами и делая какие-то дьявольские жесты. Джилман был даже рад погрузиться в сумрачную бездну с ее привычным приглушенным ревом, хотя и там настойчиво преследование двух существ, похожих на скопление переливающихся пузырей и маленьких многоугольник со сторонами, меняющихся словно в калейдоскопе, вызывало особенно острое ощущение угрозы и необычайно раздражало. Затем сверху и снизу возникли огромные исходящиеся плоскости из очень гладкого материала, и Джилман очутился в ином пространстве, ослепившим его резким холодным светом и представлявшим из себя какую-то неистовую смесь красного, желтого и синего. Он полулежал на высокой террасе, окруженной балюстрадой совершенно фантастической формы. Внизу простиралась бескрайняя равнина, вся покрыта невероятно причудливыми остроконечными пиками, огромными наклонными плоскостями, неизвестно каким чудом, державшимися в равновесии, куполами, башенками, подобие минаретов, дисками, опиравшимися на тонкие шпили и бесчисленными комбинациями других фигур. Некоторые из камня, остальные из металла. Все они переливались великолепными красками в ослепительном многоцветном сиянии неба. Взглянув наверх, Джимон увидел три гигантских пламенеющих диска разных оттенков, находившихся на различных расстояниях от необыкновенно далекого дугообразного горизонта, на котором выделялись вершины низких гор. Позади несколько хватало глаз, были видны все новые и новые ярусы, вздымавшихся к небу террас, подобных той, на которой находился Джимон. Скопление необыкновенных строений, скорее всего, что-то вроде города, простиралось до самых пределов видимости. Джимон надеялся только, что оттуда не донесется какой-нибудь новый невыносимый звук. Он очень легко поднялся с террасы. Пол был выложен из отполированного камня неизвестной породы частными прожилками. Джимона поразила причудливая форма угловатых плиток, не то чтобы полностью асимметричная, но скорее имеющая какую-то свою необычную симметрию, правила которого он никак не мог уразуметь. Балюстрада по краю террасы, доходившая Джимону до груди, была необычайно тонкой и причудливо отделана. Вдоль перил, на небольшом расстоянии друг от друга, стояли фигурки весьма необычного вида и очень искусные работы, изготовленные, по-видимому, как и сама балюстрада, из какого-то неизвестного металла. Цвет этого металла невозможно было определить в царившем здесь ослепительном хаосе. Нельзя было также понять, что могут изображать эти странные статуэтки. Они представляли из себя нечто вроде поставленных вертикальных цилиндров, сужающихся к концам с тонкими спицами, расходившимся из центра, как от ступицы колеса. На обоих концах, сверху и снизу, каждый цилиндр имел по шарику или набалдажнику с пятью плоскими треугольной формы лучами, наподобие морской звезды. Лучи лежали почти точно в горизонтальной плоскости, лишь немного отклоняясь от центрального цилиндра. Нижними своими шариками фигурки были припаяны к сплошным перилам, но крепление казалось крайне непрочным из-за очень маленькой площади соприкосновения двух поверхностей вместе с пайкой. Так что нескольких статуэток не доставало. Видимо, они были кем-то отломаны. Высота фигурок не превышала 12 сантиметров, а максимальный диаметр спиц составлял сантиметров 10. Поднявшись на ноги, Джилман сразу почувствовал голыми ступнями довольно сильный жар, исходивший от плиток пол. Он был здесь совершенно один, и первым делом подошел к балюстраде, чтобы заглянуть вниз, где в головокружительной глубине не меньше 600 метров лежал бескрайний город. Прислушавшись, он уловил какую-то ритмичную смесь мелодичных свистящих звуков разной высоты, едва доносившихся из узких улиц внизу. Джилман пожалел, что не сможет рассмотреть обитателей города. Через некоторое время юноша почувствовал, как от слишком долгого взгляда вниз начинает кружиться голова. Пошатнувшись, он инстинктивно потянулся к сверкающей балюстраде и схватился правой рукой за одну из фигурок. Движение было не сильным, но его оказалось достаточно, чтобы удержаться на ногах. Зато не выдержала невероятно тонкая пайка, и фигурка со спицами отломилась от своей опоры. Головокружение еще чувствовалось, и не выпуская статуэтку из правой руки, левый Джимон покрепче хватился за гладко отполированные перила. В этот момент его обостренный слух уловил какое-то движение сзади. Он быстро оглянулся на террасу и увидел пять фигур, приближавшихся к нему осторожно, но без всякой скрытости. И в двух из них он сразу узнал злобную старуху и косматого зверька с острыми клыками. Одного взгляда на остальных было достаточно, чтобы сознание покинуло Джимона. Он увидел живых существ ростом примерно 2,5 метра, точно такого же вида, как статуэтки на балюстраде. Существа передвигались на своих нижних лучах, изгибая их наподобие паучьих лап. Джимон проснулся в своей постели, весь в холодном поту, лицо, ладони и ступни как будто слегка соднили. Вскочив на ноги, он умылся и оделся с молниеносной быстротой, словно ему вдруг понадобилось срочно уйти из дома. Он еще не знал, куда пойдет, но понял, что на сей раз занятиями в колледже придется пренебречь. Непостижимое притяжение какой-то точки между Гидрой и Аргонавис сегодня не чувствовалось. Но на смену ему пришло другое, еще более сильное ощущение того же рода. Теперь он испытывал непреодолимое желание двигаться куда-то на север. Как можно дальше, на север. Джилман боялся идти по мосту, с которого открывался вид на пустынный остров посередине Мискатоника. Поэтому пересек реку в районе Пибоди-Авеню. Часто он запинался, но продолжал шагать. Не глядя себе под ноги, зрение и слух его были прикованы к неведомой точке безоблачной выси голубого неба. Примерно через час Жилмун удалось в какой-то степени овладеть собой, и он обнаружил, что ушел довольно далеко от города. Вокруг простиралась блеклая пустынная солнечники. Жилмун шел по узкой дороге, что вела в Инсмут, старинный полузаброшенный городок, куда по каким-то непонятным соображениям так и опасались ездить жители Архана. Хотя появившееся с утра стремление двигаться на север не ослабло. Жилмун нашел себе силы сопротивляться ему, равно как и возобновившемуся притяжению с юга востока. Более того, ему удалось почти уравновесить. С трудом добредя до города и выпив чашку кофе в небольшом заведении, он нехотя зашел в библиотеку и стал бесцельно перелистывать первый попавшийся под руку журнал. Затем Жилмун снова бродил по улицам, встретил пару знакомых, вспоминавших впоследствии, что их поразил его необыкновенный загар. Он не стал рассказывать ему о недавней прогулке за город. Часа в три пополудни Джилмун пообедал в каком-то ресторане. К тому времени притяжение севера и юга то ли ослабло, то ли окончательно разделилось на два противоположных импульса. Позже он убивал время в дешевом кинематографе, тупо уставившись на сменявшуюся другую бессмысленные живые картинки, почти не замечая. Около девяти Джилмун направился наконец домой. С большим трудом дотащился до старого особняка. Внизу опять раздавалось неразборчивое нытье молившегося Мазуревича, и Джилмун поспешил наверх, в свою мансарду, даже не заглядывая в Хиллвуд. Он вошел в комнату, включил тусклую лампочку и остолбенел, не веря своим глазам. Еще только открытая дверь, он уловил каким-то боковым зрением, что на письменном столе находится совершенно посторонний предмет, и теперь мог убедиться в этом. Не имея обычной опоры, она просто лежала на боку. Статуэтка, отломившаяся от перил в последнем кошмарном сне. Все детали полностью совпадали. Сужающийся к концам цилиндр, радиально расходящиеся от него спицы, набалдашники, сверху и снизу, плоские, чуть отогнутые в сторону лучи. Все было на месте. При электрическом освещении фигурка казалась искристо-серой, с зелеными прожилками. Несмотря на страх и замешательство, Джилмун заметил на одном из набалдашников след от пайки, скрепляющей статуэтку с перилами блюстрады, которую он видел во сне. Джилмун не закричал только потому, что ужас совершенно парализовал его. Невозможно было перенести такое смешение сна и реальности. Все еще плохо владея собой, он взял фигурку в руки и, пошатываясь, пошел вниз в квартиру Домбровского, хозяина дома. Нытье суеверного заклинателя духов с первого этажа по-прежнему разносилось по ветхим коридорам. Но Джилмун больше не обращал на него внимания. Владелец дома был у себя, любезно приветствовал юного джентльмена. Нет, он никогда не видел этой вещицы и ничего не знает о ней. Но вот жена говорила, что сегодня утром, убирая комнаты, она нашла какую-то занятную жестянку в постели одного из жильцов. Может, это та самая жестянка? Домбровский позвал жену, и та паутиному, раскачиваясь, степенно ввалилась в комнату. Точно, та самая вещица. В кровати у молодого джентльмена лежала у стенки. Конечно, очень странно она выглядит. Да ведь у мистера Джилмана в комнате и других необычных вещей полно. Книг каких-то, рисунков, записей. И ничего и про вещицу неизвестно. Джилмун поднимался к себе в состоянии крайнего смятения, не зная, то ли сон его все еще продолжался, то ли лунатизм развился до такой крайней степени, что заводил его во время ночных блужданий во сне в совершенно незнакомые места. Но все-таки где он мог найти столь необычный предмет? Джилмун не помнил, чтобы ему приходилось видеть его в каком-нибудь из архамских музеев, но должен же он был где-то находиться прежде. Видимо, образ статуэтки вызвал у него воображение и сложную картину, и он увидел себя на террасе, окруженной блюстрадой. Завтра надо будет навести кое-какие справки, очень осторожно, разумеется, и, может быть, сходить, наконец, к психиатру. А до тех пор стоит хотя бы выяснить, куда он ходит во сне. Поднимаясь наверх и проходя по обветшалому залу, куда выходила дверь его комнаты, он осыпал повсюду немного муки, две горсти которой одолжил у хозяина, нисколько не скрывая, зачем она ему понадобилась. По сути, Джилмун остановился был у двери и выбор, но тут, видно, опять отсутствовал. В комнате было темно, Войдя к себе, Джим, он положил фигуру со спицами на стол и лег, даже не раздевшись. Настолько он был утомлен и истощен как умственно, так и физически. Заколоченные части чердака над наклонным потолком опять, кажется, кто-то еле-еле слышно скребся. И можно было различить чьи-то глухие, мягкие шажки. Но Джим, он чувствовал себя слишком разбитым, чтобы обращаться на это внимание. Непонятное притяжение с севера снова стало усиливаться. Но точка на небосклоне, из которой оно исходило, видимо, постепенно приближалась к горизонту. Пришел сон, и в ослепительном фиолетовом свете опять появилась старуха с неизменно сопровождавшим ее косматым зверьком с длинными клыками. На сей раз очертания обеих фигур были отчетливее, чем когда бы то ни было прежде. Этой ночью они подобрались вплотную к юноше, и он почувствовал, как старая ведьма вцепилась в него иссохшими пальцами. Джилмена молниеносно вытащили из постели и бросили куда-то в пустоту. Он снова услышал размеренный рев и увидел неясный сумрачный свет, наполнявший собой бездну, бурлившую вокруг. Но все это длилось лишь какой-то долей секунды, ибо в следующее мгновение он оказался в тесном замкнутом помещении с глухими голыми стенами из натесанных досок и балок, сходившихся прямо над гантоном и со странным неровным полом, идущий под уклона к одной из стен. Почти весь наклонный пол был заставлен ровными рядами низких сундучков, наполненных книгами, среди которых были и сравнительно новые, и по старине, настолько древние, что они чуть ли не разваливались на глазах. В центре стояли стол и скамейка, видимо, прибитые к полу. Поверх них были разбросаны небольшие предметы совершенно невероятных форм. В ярком фиолетовом свете Джиму удалось разглядеть одну вещицу, которая оказалась в точности похожа на эту статуэтку со спицами, которую он уже видел сначала во сне, а потом наяву. Слева от него пол обрывался, образуя темный треугольный провал, откуда сначала донесся глухой стук, а еще через секунду показалась гнусная косматая тварь с длинными желтыми клыками, выделявшимся на бородатой мордочке, удивительно напоминавшей человеческое лицо. Злобно ухмыляющаяся старуха была рядом и все так же крепко держала Джилмана. По ту сторону стола стоял некто, кого юноша никогда прежде не видел. Это был высокий худой человек с очень черной кожей, но, впрочем, без каких-то ни было ни грудных черт. На голове и на лице у него не было ни единого волоска. Одежда же его составляла один только бесформенный балахон из тяжелой черной материи. Ног незнакомца не было видно из-за стола и скамейки, но, очевидно, он был во что-то обут, поскольку всякое его движение сопровождалось отчетливым стуком. Человек ничего не говорил. Мелкие, но правильные черты его лица не имели совершенно никакого выражения. Он молча указал на огромную раскрытую книгу, лежавшую на столе, после чего старая ведьма сунула в правую руку Джима не менее огромное стальное перо. Всю эту невероятную сцену окутала атмосфера невыносимого, сводящего с ума ужаса. Это ощущение достигла своей высшей точки в тот момент, когда маленькая косматая тварь вскарабкалась на плече Джилмена и, проворно спустившись по левой руке к кисти, впилась с острыми длинными клыками в запястье в том месте, где заканчивалась манжета. Из раны на внутренней части руки хлынула кровь, и Джилмен провалился в небытие. Проснувшись наутро, а это было 22 апреля, Джилман почувствовал довольно сильную боль в запястье левой руки. Манжета пижамной куртки потемнела от засохшей крови. Он мог лишь очень смутно припомнить видение прошлой ночи, и только фантастическая сцена с черным человеком в странной комнате, как живая, стояла у него перед глазами. Вероятно, на самом деле во сне его укусила крыса, а в мозгу возникло целое кошмарное видение. Открыв дверь, Джилман убедился, что за ночь на рассыпанной по полу муке не появилось никаких следов, если не считать огромных отпечатков, оставленных, как видно, сапожищем неотесанного малого, снимавшего комнату напротив. Итак, нынче он не ходил во сне. Надо, наконец, избавиться от крыс. Следует самым серьезным образом поговорить с хозяином. А пока Джилман заткнул отверстие в нижней части наклонной стены свечным огарком, примерно подходившим по диаметру. В ушах у него все еще стоял звон, как если бы ему до сих пор были слышны отзвуки ужасного шума, сопровождавшего сновидение. Принимая ванну и переодеваясь, Джелом все пытался вспомнить, что он видел во сне после той сцены в неизвестном помещении, залитом ярким фиолетовым светом. Но память отказывалась воссоздать хоть какую-нибудь более или менее определенную картину. Поразившая его сцена, должно быть, возникла в воображении под влиянием мыслей о заколоченной части чердака над комнатой, так властно привлекавшей к себе его внимание в последнее время. Дальнейшие воспоминания были неясны и расплывчаты. Кажется, он опять видел сумеречный свет туманной пропасти. Потом возникла новая бездна, еще глубже и темнее, где видения его не имели определенной формы. Джумана втолкнули туда два неизменно сопровождавших его существа. Одно как скопление вытянутых пузырей, а другое будто маленький многоугольник. Вступив в эту новую область, теперь уже полного мрака, они, подобно самому Джилману, обратились во что-то вроде клочков тумана или пара. Впереди двигался еще кто-то, какое-то более крупное облако пара, время от времени принимавшее более определенные очертания, но все же недостаточно ясно. Как показалось Джилману, они перемещались не строго по прямой, а скорее описывали совершенно невероятные кривые или, возможно, спирали в непостижимом завихрении эфира, где не действовали физические или математические законы. Какого бы то ни было пространства, которое мы только способны представить себе. Затем появились едва различимые огромные скачущие тени. Какая-то чудовищная пульсация, лишь отчасти доступная слуху, и высокий монотонный наигрыш невидимой флейты. Но здесь воспоминания окончательно обрывались. Джилман решил, что эти последние видения проникли в его сон из Некрономикона. Точнее, из той его части, где речь шла о неком лишенном жалости существе по имени Азатот, что управляет пространством и временем, восседая на черном троне в середине всего хаоса. Смыв кровь с запястья, Джилман убедился, что крысы не очень сильно его покусали. Юношу озадачило только расположение двух крохотных ран. Вдруг ему пришло в голову, что на постели не осталось ни единого пятнышка крови, что, судя по ее количеству, на руке и манжете казалось совершенно невероятным. Если только, конечно, ночью он не поднимался с кровати. Значит, он все-таки ходил во сне, не покидая, правда, комнату, а крыса укусила его, когда он остановился где-нибудь, сев, скажем, на стул, а то и в менее естественном положении. Джилман внимательно осмотрел всю комнату в поисках пятен или хотя бы высохших капель крови, но не обнаружил ничего подобного. Надо было посыпать мукой пол не только за дверями и на лестнице, но и внутри комнаты. Впрочем, ему уже не требовалось никаких дополнительных доказательств того, что он страдал лунатизмом. Он знал, что болен. Теперь требовалось остановить болезнь. Нужно попросить о помощи Фрэнка и Оуэна. Этим утром странное притяжение из космоса кажется ослабло. Однако появилось другое ощущение, еще более непостижимое. Джилман испытывал смутное, но вместе с тем настойчивое желание немедленно бежать куда-то от всего, что его окружало. Но куда именно его так тянет, он не знал. Взяв со стола таинственный предмет со спицами, он как бы почувствовал, что прежняя тяга на север чуть усилилась. Но если даже и так, ее значительно превосходило и даже почти сводило на нет новое загадочное желание, вызвавшее у Джилмана гораздо большее смятение, чем прежнее. Взяв с собой странную статуэтку со спицами, Джилман отправился вниз к Эллоду. Ему пришлось собрать все свои силы, чтобы не обращать внимания на доносившиеся с первого этажа завывание заклинателя духов. Слава богу, Эллод оказался дома, впрочем, он был, кажется, занят. Эллоду действительно нужно было скоро идти завтракать, а затем отправиться на занятия. Джилману пришлось поспешить, чтобы успеть выложить все, что касалось сновидений и страхов последнего времени. И вот выслушал его с сочувствием, согласившись, что необходимо что-то предпринять. Его поразило изможденное и исхудавшее лицо раннего гостя. Кроме того, он обратил внимание на неестественный загар Джилмана, замеченный за последнюю неделю и многими другими. Однако он признался, что вряд ли сможет вот так сходу дать какой-нибудь конкретный совет. Ему не случалось видеть, чтобы Джилл ходил по дому во сне, и, разумеется, мало что известно о возможных причинах столь необычных сновидений. Хотя, как-то вечером он случайно услышал разговор Мазуревича с молодым франко-канадцем, который живет как раз под Джиллом. Они делились страхами по поводу приближения Вальпургиевой ночи, что настает уже через несколько дней. Оба выражали глубокое сожаление по поводу печальной судьбы юного джентльмена, снявшего комнату в мансарде. Дерешер, ну тот самый франко-канадец, рассказывал, что по ночам он слышит с мансарды шаги босых и обутых ног. Однажды уже поздней ночью, с трепетом подкравшись к двери верхней комнаты и заглянув в замочную скважину, он увидел у Джима на фиолетовый свет. Свет, пояснил Дерешер, пробирался сквозь щели, так что выполнить свой план до конца он не решился. В комнате раздавались какие-то голоса. Вот последнее, что удалось расслышать его до того, как Мазуревич и Дерешер окончательно перешли на таинственный шепот. Илвуд не очень хорошо понимал, что, собственно, заставило суеверную парочку пуститься в такого рода сплетни. Вероятно, их воображение подстегивало с одной стороны то, что Джиллан допоздна не ложился спать и страдает лунатизмом, а с другой – приближение к кануну 1 мая, дня которому укоренившиеся в народе предрассудки приписывают особое сверхъестественное значение. Нет сомнений, что Джиллан разговаривает во сне. Именно благодаря этому Дерешер, послушающую дверь, узнал о фиолетовом свете, который Джиллан так часто видит во сне. Таковы уже эти люди. Стоит им услышать что-нибудь о каком-либо необычном явлении, как они начинают воображать, что сами были ему свидетелями. Что касается плана действий на ближайшее время, то прежде всего Джиллан следует перебраться к Илвуду, чтобы впредь не оставаться по ночам одному. Илвуд, если только, конечно, сам не заснет, станет будить Джиллана, как только он заговорит или начнет подниматься с постели во сне. Затем срочно нужно повидать врача. Кроме того, надо будет показать этот странный предмет в здешних музеях, какой кому из преподавателей. Может быть, удастся выяснить, что представляет собой эта необычная вещь, солгав на всякий случай, будто она найдена в мусорном ящике. Ну и Домбровскому придется, наконец, потравить крыс в доме. Заботливо опекаемый Илвудом Джиллан посетил в тот день все занятия. Все еще чувствовал странное притяжение неизвестных небесных тел, но теперь ему вполне удавалось справиться с ним. Перерыв между лекциями, Джиллан показал принесенный с собой загадочный предмет со списками нескольким профессорам. Все они проявили самый искренний интерес, но никто не смог прояснить природу или происхождение этой необычайной вещи. Следующую ночь Джиллан провел на кушетке, которую Илвуд велел поставить у себя в комнате. Впервые за несколько недель у него не было никаких тревожных сновидений. Все же юноша не покидало ощущение, что болезнь отступила лишь на время. Его по-прежнему ужасно раздражало беспрестанное нытье заклинателя духов. Еще несколько дней Джиллан наслаждался почти полным отсутствием всяких проявлений своего заболевания. По свидетельству Илвуда, он совершенно не разговаривал во сне и не пытался встать с постели. Тем временем хозяин старательно посыпал всю углы дома отравой для крыс. Беспокоило только постоянная болтовня суеверных иностранцев, чье воображение разыгралось до чрезвычайности. Мазуревич долго навязывал Джиллан и, наконец, сучил таки крестик, оснащенный почтенным патроном Иваницким. Дерешер тоже было чем поделиться. Оказывается, он готов был поклясться, что в первые две ночи после переезда Джиллана к Илвуду, в опустевшей комнате наверху все же раздавались чьи-то осторожные шаги. Павел Чонский утверждал, что слышал как-то ночью неопределенные звуки в зале и на лестницах. А мадам Домбровская давала голову на отсечение, что недавно, впервые после Дня всех святых, снова видела бурого джентльмена. В наивных россказнях было, конечно, мало смысла. Врученное ему дешевое распятие, Джиллан повесил на ручку гардероба, стоявшего в изголовье кушетки. За три дня Джиллан и Илвуд обошли все городские музеи, пытаясь узнать хоть что-нибудь о загадочном предмете со спицами. Но поиски не дали никакого результата. Везде, однако, странная фигурка вызывала неподдельный интерес, и необычайный внешний вид не мог не возбудить любознательности ученых. А статуэтки ломили одну из треугольных ножек лучей и подвергли ее химическому анализу. Профессор Эллери установил, что в необычном сплаве содержится платина, железо теллур и еще по меньшей мере 3 неизвестных вещества с огромным атомным весом, идентифицировать которые современная наука совершенно не в состоянии. Они не просто отличаются от всех известных элементов, но и вообще не укладываются в периодическую таблицу, даже в имеющиеся в ней пустые клетки. Тайна эта остается неразгаданной до сего дня, а сам необычный предмет до сих пор находится в экспозиции музея Мистер Пенниксского университета. Утром 27 апреля в стене комнаты, давшей Джилману временный приют, появилась свежая кресельная дыра. Впрочем, Домбровский тут же забил ее куском жести. Это, как видно, давало небольшой эффект. Мерзкие твари скреблись и пищали за стенами с неослабевающей силой. Вечером Эллу где-то задержался, и Джилман стал дожидаться его, не ложась спать. Он не хотел засыпать в пустой комнате, тем более, что чуть раньше, в сумерках, он опять видел отвратительную старуху, чей образ стал частью его страшных снов. Что это все-таки была за старуха, что за животное гремело какой-то жестянкой на куче мусора у входа в захламленный двор? Старая карга, похоже, заметила юношу и бросила на него злобный взгляд из-под лобья. Или это ему только показалось? К вечеру следующего дня оба молодых человека очень устали и почувствовали, что с наступлением ночи заснут крепким глубоким сном. Они коротали вечер, вяло обсуждая положение своих дел с математикой, изучение которой так сильно завладело Джилмана, быть может, к вреду для него самого. Рассуждали и о том, насколько реальной может быть связь этой дисциплины с магией и волшебными сказками древности. Связь, казавшаяся столь туманной, в то же время нерешенной вероятности. Они говорили о старой Кэтси Мейсон, и Юрл согласился, что у Джилмана имелись вполне достаточные с научной точки зрения основания строить определенные догадки относительно тех неизвестных до сих пор, но очень важных сведений, на которые могла натолкнуться старуха совершенно случайно еще в 17 столетии. Сокровенные культы, к которым принадлежат колдуньи, нередко сохраняют, передаваясь из поколения в поколение, удивительные тайны, принадлежавшие далеким, давно забытым эпохам. Поэтому ни в коем случае нельзя исключать возможность того, что Кетси действительно владела искусством преодолевать границы измерений. Недаром в преданиях всегда подчеркивается, что для ведьм не существует телесных преград. А кто может сказать, какие явления лежат в основе сказок о том, как по ночам ведьмы летают на помели? Неизвестно, способен ли современный исследователь овладеть такими же возможностями, двигаясь исключительно по пути математического анализа. Успехи в этой области, говорил Джилман, могут привести к самым опасным и непредсказуемым последствиям. Да кто может знать, что происходит в пространстве, граничащих с нашим, но нам недоступным? С другой стороны, открывающиеся возможности просто необычайны, поистине беспредельны. К примеру, в некоторых областях Вселенной время может просто не существовать. Тогда, перейдя в такую область и оставаясь в ней, можно жить бесконечно долго, практически не стареть. Организм там не будет повержен метаболическим процессам и старению, кроме разве что тех случаев, когда понадобится вернуться в свое собственное пространство или отправиться в какое-либо другое. Можно было бы, скажем, отправиться в такую область космоса и вернуться на Землю в отдаленном будущем или прошлом, все таким же молодым. Нет достаточных оснований судить, удавалось ли когда-нибудь что-либо подобное человеку. Предания старины запутаны в двух смыслах. А традиции более близких к нам исторических периодов связывают любые попытки выйти за пределы возможного с необходимостью сверхъестественного и ужасного союза с обитателями и посланцами запредельных миров. Здесь-то и выступает на передний план страшная фигура представителя или посланника тайных ужасных сил. Будь то черный человек, выдаст их заклинаний, или Ирлаут Хатеп Некрономикона. Есть и не менее мерзкие, но менее могущественные посланники или посредники темных сил. Они имеют вид животных или странных гибридов, и упоминаются в преданиях, как ближайшие спутники ведьм. У обоих молодых людей давно уже слипались глаза, и они наконец улеглись. Засыпая, и тот, и другой слышали неверные шаги Джома Заревича, шедшего к себе с очередной попойки. Добравшись до своей комнаты, он опять начал молиться, и от его нечеловеческих отчаянных возгласов по коже пробегал мороз. Той ночью Джилман снова видел во сне фиолетовый свет. Сначала кто-то скребся и говорит, что это твердый за дощатой стеной. Потом ему показалось, что чья-то рука неуклюже нащупывает ручку двери. Затем он увидел, как по ковру, покрывавшему пол, к нему приближается старуха и маленькая косматая тварь. Лицо старой ведьмы горело нечеловеческим возбуждением, а маленькое чудовище с желтыми клыками гнусно хихикало, с издевкой указывая на темную неподвижную фигуру Иллода, глубоко спавшего на своей кровати в противоположном углу комнаты. Страх настолько парализовал Джилмана, что отчаянный крик застрял у него в горле. Как и в прошлый раз, мерзкая старуха схватила юношу за плечи и, вытащив его из постели, бросила куда-то в пустоту. Вновь промелькнули короткой вспышкой беспредельной скрежущей пропасти, и уже в следующее мгновение он оказался в каком-то темном и грязном зловонном проулке между высокими стенами старых полуразвалившихся домов. Прямо перед ним стоял черный человек. Бесспорно, платье, которое он видел в предыдущем сне, в тесной комнате со сводчатым потолком. Старуха держалась рядом, словно требовала чего-то от Джилмана своими повелительными кивками и грозными гримасами. Бурый Дженкинс с какой-то игривой преданностью терся о ноги черного человека, скрытые по щиколотке в глубокой грязи. Справа от Джилмана виднелся темный проем открытой двери. Черный человек молча указал на него. Злобно ухмыляясь, видимо, двинулась туда, увлекая за собой Джилмана. Она тащила его за рукава пижамы. Показалась какая-то лестница, источавшая отвратительное зловоние и зловеще поскрипывавшая под ногами. Тут юноша заметил, что от ведьмы исходит слабое фиолетовое свечение. Они поднялись на лестничную площадку и остановились перед закрытой дверью. Старуха открыла ее, немного повозившись с задвижкой, а затем, красноречивым жестом приказав Джилману ждать ее здесь, исчезла в черном дверном проеме. Невероятно острый слух позволил юноше различить чей-то сдавленный крик. Тут же вернулась старуха, державшая в руках что-то маленькое и бесформенное. Она протянула свою ношу Джилману, словно приказывая помочь ей. Стоило юноше взглянуть на то, что ему протянули, увидеть маленькое личико ребенка, как сковавшие его чары мгновенно спали. Все еще не владея своим голосом, он, однако, нашел в себе силы бежать и стремительно бросился вниз по скрипучей лестнице. На улице ему опять пришлось вступить в отвратительную глубокую грязь. Но тут его остановил поджидавший у входа черный человек. Он преградил путь и крепко схватил юношу за плечи. Теряя сознание, Джилман услыхал слабое, но пронзительное хихиканье маленького клыкастого, похожего на крысу чудовища. Проснувшись утром 29 апреля, Джилман почти телесно ощутил, как погружается в настоящую пучину ужаса. Едва открыв глаза, он понял, что произошло нечто невероятное, потому что он очнулся в своей старой комнате в мансарде, где потолок и северная стена сходились под таким необычным углом. Джилман лежал на неисправленной постели. Почему-то болело горло, с трудом поднявшись, он с диким страхом уселся себе на ноги. Ступни от шлага, пижамные руки были покрыты засохшей черной грязью. В ту минуту он еще не мог вспомнить во всех подробностях сновидения прошедшей ночи, но в одном сомнении быть не могло. Он опять ходил во сне. И вот, как видно, крепко спал, и не мог ни услышать его, ни остановить. Пол был покрыт множеством грязных следов. Странно, что они не доходили до двери. Чем дольше смотрел Джилман на эти следы, тем больше они его поражали. Помимо своих собственных следов, обнаружил на полу более мелкие, почти круглые отпечатки. Можно было подумать, что они оставлены ножками большого кресла или стола, если не преобладающая их часть не оказалась разделенной на две равные половинки. Кроме них, на полу имелись несколько необычные грязные следы крысиных лапок, ведущих контуры свежей дыры в стене и обратно. Полное замешательство и ужас от мысли, что он сходит с ума, хватили Джилмана, когда, с трудом доковыляв до двери и открыв ее, он взглянул на небольшой холл и лестницу, ведущую вниз. Там не было ни одного следа. Чем подробнее вспоминал юноша свой отвратительный сон, тем больше страх охватывал его. К этому чувству примешивалось ужасное уныние, почти отчаяние, которые навевались за унылые причитания Джона Мазуревича, сдававшиеся двумя этажами ниже. Спустившись к Элвуду, Джемал разбудил его, чтобы рассказать о прошедшем. Выслушав, тот не мог, однако, найти разумного объяснения случившегося. Где был Джемал этой ночью, как он добрался до своей кровати, не оставив следов внутри дома, каким образом в его комнате оказались грязные отпечатки ножек кресла или стола, ни на один из этих вопросов не было ответа. А эти темные лиловатые следы на горле. Можно подумать, что Джемал пытался задушить себя собственными руками. Он приложил руки к синякам. Нет, размеры совершенно не совпадали. Во время беседы заглянул Дерош, но хотел сообщить, что незадолго до рассвета наверху был какой-то ужасный стук. Нет, после полуночи по лестнице никто не поднимался. А вот до полуночи он, кажется, слышал чьи-то тихие, осторожные шаги в мансарде на лестнице. Они ему страшно не понравились. Вархами, говорил Дерошев, наступает очень неспокойное время. Так что молодому джентльмену лучше бы все-таки надеть крестик, который дал ему Джо Мазуревич. Даже днем становится небезопасно. Вчера только стемнело, в доме раздавались странные звуки. Что-то вроде детского плача, оборванного чьей-то решительной сильной рукой. Джемал механически привел себя в порядок и отправился на занятия. Однако в то утро он был не способен сосредоточиться на учебе. Мрачные предчувствия окончательно завладели юношей. Казалось, он ждет какого-то нового сокрушительного удара судьбы. Полдень Джемал завтракал в университетской столовой, ожидая десерта. Он машинально подобрал с соседнего стула оставленную кем-то местную газету и стал ее просматривать. Джемал так и не дождался своего десерта. То, что он прочитал в одной из заметок на первой странице, разом лишило его сил и заставило внутренне окаменеть. Словно в тумане, юноша расплодился и поплелся к выводу. В газете сообщалось, что прошлой ночью в районе Орловской пристани при весьма загадочных обстоятельствах произошло похищение ребенка. Исчез двухлетний сын некой Анастасии Волихи, туповатой на вид работницы местной прачечной. Как выяснилось, мать ребенка давно уже опасалась чего-то подобного. Но ее страхи основывались на таких диких предрассудках, что никто не принимал их всерьез. Валейка утверждала, что примерно с начала марта поблизости от нее дома постоянно появлялся пресловутый Бурый Дженкин, по поведению которого она поняла, что ее маленький Владислав выбрал в качестве жертвы для ужасного шабаша, так называемую волю круги его ночью. Валейка обращалась к своей соседке Мэри Чанинг с просьбой оставить на ночь в их комнате, чтобы защитить ребенка. Но та не осмелилась выполнить эту просьбу. Обращаться в полицию казалось ей бесполезным, поскольку там, по ее мнению, не верят в подобные вещи. Между тем, сколько она себя помнит, детей похищают в округе каждый год. Сожитель Анастасии Валейко, Питер Ставацкий, также не желал помочь ей, поскольку ребенок ему только мешал. Еще одна заметка, помещенная рядом, произвела на Джемала настолько ошеломляющее впечатление, что он буквально облился холодным потом. В ней приводился рассказ о двух приподнявшихся гулях, проходивших мимо той же пристани в первом часу ночи. Оба признавали, что находились в состоянии опьянения, и тем не менее клятвенно заверяли, будто видели, как в темный переулок неподалеку от пристани крадучись заходили три очень странно одетых человека. Необычная троица состояла из огромного негра в балахоне, старухи в лохмотьях и молодого белого в одной пижаме. Старуха буквально тащила за собой молодого человека, а об ноги негра все время, пока их было видно, тиралась ручная крыса, неутомимо сновавшая в грязи. Джемал просидел весь день в каком-то оцепенении. Так его застал по возвращении Элвуд, уже видевший газеты и сделавший поистине ужасные выводы из прочитанного. Теперь ни тот, ни другой не сомневались, что они оказались в центре очень серьезных и жутких событий. Нечто чудовищное, немысленное происходило на них в глазах. Ночные кошмары вторгались в повседневную реальность. Только трезвая готовность противостоять миру призраков может предотвратить еще более страшные события. Несомненно, рано или поздно Джемалу придется повидать врача, но лучше не делать этого сейчас, когда все газеты полны сообщений о вчерашнем похищении ребенка. Оставалось по-прежнему непонятно, что же происходило на самом деле. Страшная неизвестность сводилась с ума. И вот и Джиллан тревожным шепотом обменились самыми невероятными предположениями. Могло ли случиться так, что Джиллан, сам того не зная, во сне продвинулся в своих исследованиях в пространстве и в измерениях куда дальше, чем предполагал? Мог ли он действительно перемещаться из нашей Вселенной в иные миры, о существовании которых не догадывался прежде? Где мог он находиться, если действительно покидал свою комнату в те ночи, когда его преследовали все эти дьявольские видения? Сумрачные ревущие пропасти, зеленый каменистый склон холма, достающая всеми цветами радуги терраса, протяжение неизвестных планет, черная спираль эфира, черный человек, грязный переулок и скребущая лестница, старая колдунья и маленькая косматая тварь с длинными клыками, скопление пузырей и маленький многоугольник, странный загар, оранжевой руке, что-то маленькое и бесформенное в руках у старухи, покрытые грязью ноги, сказки, страхи суеверных иностранцев. Что все это, наконец, означало? Насколько применимы здесь законы логики и здравого смысла? Ночью ни тот, ни другой не мог заснуть. Но наутро они пошли в колледж и немного вздремнули. Настало 30 апреля. После захода солнца должен был начаться шабаш, вызываемый такой панический страх у всех, без исключения местных жителей старшего поколения. Мазуревич вернулся домой ровно в 6. По его словам, рабочие на фабрике передавали, что вопреки его оргии должна состояться во враге за пригорком Медоу-Гиль. Там, где посреди небольшой площади, на которой почему-то не растет ни единой травинки, стоит древний белый камень. Некоторые даже обращались в полицию и советовали именно в том месте искать пропавшего Владислава Шевалейко. Но никто не видел, что полицейский хоть пальцем шевелил. Джо настойчиво уговаривал бедного молодого джентльмена надеть на шею крестик. Чтобы успокоить бедного малого, Джиллан так и сделал, спрятав маленькое распятие под рубашку. Поздно вечером оба молодых человека дремали в креслах, баюкивая молитвами суеверного простака с первого этажа. Борясь со сном, Джиллан ни на секунду не переставал слушаться в тишину. То как, сам того не желая, надеялся все же, что его неестественно тонкий слух поможет разобраться за привычным скрипом старого дома другие звуки, едва различимые, такие пугающие. С каким-то болезненным чувством он дал волю воспоминаниям о прочитанном Некрономиконе и черной книге. И вдруг поймал себя на том, что тихонько раскачивается на месте, в так тем гнусным ритмом, что, говорят, сопровождают самые отвратительные обряды шабаша, и происходит оттуда, где время и пространство не существуют. Неожиданно он понял, к чему так внимательно прислушивается. Сатанинским гимном мерзкого празднества в далекой черной долине. Откуда он так хорошо знал, что произойдет дальше? Откуда могло быть ему известно, в какую именно минуту Нахав и ее прислужник должны внести вслед петуху и черной жабе, наполненную кровью чашу? Джиллан увидел, что Эйвуд заснул, но тщетно пытался разбудить своего товарища окриком. Какая-то неведомая сила не давала ему раскрыть рот. Он был не властен более над самим собой. Неужели он все-таки расписался в книге черного человека? Потом слабое дуновение ветра донесло какие-то новые слабые звуки, доступные лишь его воспаленному нечеловеческому слуху. Над дальними дорогами, полями и холмами летели эти звуки, преодолевая многие мили. Но Джиллан сразу узнал, то разжигали костры, и танцоры становились в круг. Как не отправиться туда? Но что же за сила завладела им? Увлечение математикой, древние предания, старуха Кэтса, Буви Дженки. И тут он увидел, что в стене недалеко от его кушетки появилось новое отверстие. И гимн, доносившийся издалека, и молитвы Джо Мазуревича на первом этаже, перекрывал теперь другой звук. Кто мерзкий, настырный, скребся за дощатой стеной. Лишь бы не погасла электрическая лампочка, успел подумать Джо. В эту минуту из отверстия в стене показалась зубастая бородатая мордочка. Это была жуткая издевательская копия лица старухи Кетцы, понял наконец юноша. И тут же кто-то чуть слышно, неуверенно толкнулся в дверь. Перед глазами возникла визжащая сумрачная пропасть, И Джимон почувствовал, что сила оставляет его по мере того, как вокруг смыкаются бесформенные переливающиеся пузыри. Впереди несся маленький многоугольник со сторонами сменяющимся, будто стеклышко калейдоскоп. В рулящую пустоту вокруг понизили все быстрее следующие друг за другом все повышающиеся звуки. Они составляли какую-то неясную мелодию, стремившуюся, казалось, разрешиться некой неописуемой и невыносимой кульминацией. Похоже, Джилман знал, что должно произойти. Чудовищный взрыв ритма в Вальпургиевой ночи, музыки космоса, вобравшей в себя всю силу брожения изначального пространства времени. Ритм этот таился глубоко в недрах материи, но иногда пробивался вверх в отменных слабых отзвуков, проникающих во всякий слой бытия. Такие взрывы не происходят бесследно. Они придают определенным периодам сознания любого из миров всеобщий страх и ужасное значение. Через секунду перед его глазами возникла новая картина. Джимон снова оказался в залитой фиолетовым светом тесной комнате со сводчатым потолком и наклонным полом, с низкими сундуками, полными древних рукописей, скамейкой и столом, странными небольшими предметами, с треугольными отверстиями в полу. На стене лежало что-то маленькое и белое, совершенно раздетый мальчик, лет двух, видимо, без сознания. По другую сторону стояла мерзкая старуха со злобным взглядом. В правой ее руке сверкал нож с замысловатой рукояткой. А в левой ведьма держала необычайной формы чашу светлого металла, покрытую каким-то странным орнаментом, с тонкими ручками по бокам. Колдунья хрипло прокаркала слова какого-то заклинания. Джимон не понял их, но он, кажется, встречал несколько фраз на этом языке в некрономиконе. Глаза его постепенно привыкали к фиолетовому освещению. Джимон увидел, что старуха наклонилась вперед и потянула через стол пустую чашу. Не владея более собой, юноша покорно вытянул руки и принял от нее кубок, отметив про себя его сравнительно малый вес. В ту же минуту на край треугольного отверстия в полу скарабкался гнусный джентльмен. Затем ведьма жестом указала юноше, в каком положении он должен держать чашу, а сама занесла на крошечные жертвы огромные причудливые формы нож, как можно выше подняв правую руку. Клыкастая косматая тварь тем временем хватила ведьму на заклинание резким визгивающим голоском. А колдунья каркала что-то в ответ. Джимон почувствовал, как острое отвращение разъедает кору равнодушия, сковавшую его мысли и чувства. Чаша задрожала в его руках. Еще секунда, и вид огромного ножа, опускающегося на маленькую беззащитную жертву, окончательно разрушил чар. Джимон отбросил чашу, издавшую резкий звон, словно треснутый колокольчик, и руки его простерлись над столом, стремясь предотвратить чудовищное преступление. В мгновение ока он легко поднялся по наклонному полу, обогнув угол стола, вырвав нож из лап старухи и отбросил его в сторону с такой силой, что вверх по краю узкого треугольного отверстия огромный резак исчез в темном провале. Но уже в следующую секунду Джимон утратил преимущество, которое давало ему внезапность. Всевшие пальцы старой колдуньи мертвой хваткой цепились ему в горло, и он увидел перед собой морщинистое лицо ведьмы, перекосившееся от бешеной ярости. Джимон почувствовал, как цепочка от дешевого нательного крестика врезалась в шею. Положение было отчаянное, и он подумал, что, может быть, что-то на колдунью подействует хотя бы вид распятия. Ужасная старуха обладала нечеловеческой силой, но пока она продолжала сжимать свои железные пальцы вокруг его горла, Джимон сумел дотянуться слабеющими руками до крестика и вытащил его из-под рубашки, порвав при этом цепочку. При виде этого оружия ведьма явно струсила. Ее хватка настолько ослабила, что Джимону удалось разжать старухины пальцы. Еще немного, и он подошел бы ее к самому краю треугольного отверстия. Но тут колдунья словно получила откуда-то дополнительный заряд энергии и с новой силой вцепилась в юношу в горло. На сей раз он решился ответить тем же. Его руки потянулись к горлу мерзкого создания. Прежде чем старуха успела заметить, что он делает, Джимон обернул вокруг ее шеи цепочку с крестиками и быстро затянул ее так, что дыхание, видно, скоро прервалось. В ту минуту, когда его сотрясала агония, Джимон почувствовал несколько резких укусов в лодыжку и видел, что бурый джентльмен пришел на помощь своей хозяйке. Сильнейшим пинком он отправил маленькое чудовище в черный треугольный провал и услышал его удаляющийся визг где-то далеко внизу. Джимон не знал, мертва ли старуха. Он просто бросил ее там, куда она упала. Отвернувшись, он взглянул на стол. То, что он увидел, едва не лишило несчастного последних признаков разума. Буриджанка, на редкость жилистый, вооруженный к тому же четырьмя дьявольски проворными лапками, не терял времени даром. Пока старая колония пыталась задушить Джилмена, нелегкая схватка была напрасна. То, чему юноша хотел помешать, все же произошло. Только не грудь ребенка была пронизана острым кинжалом, а шея его клыками косматого чудовища. Чаша, еще недавно валявшаяся на полу, стояла теперь наполненной в этом с маленьким безжизненным тельцем. В нескончаемом бреду снова возникла нечеловеческая песня шабаша, что доносилась из беспредельной дали. Где-то там, понял Джилмен, должен находиться и сам черный человек. Смутные воспоминания о прежних видениях сливались в сознании с обрывками математических формул. Юноша был почему-то уверен, что в дальних закоулках памяти должны сохраниться те самые фигуры и углы, нужные ему теперь для того, чтобы переместиться обратно в нормальный мир. Первый раз без посторонней помощи. Джилмен знал уже, что находился в заколоченной когда-то части чердака на своей комнате. Но удастся ли выбраться отсюда сквозь наклонный пол или через сужающееся пространство за наклонной стеной? Кроме того, даже если это удастся, не переместится ли он просто из одного сна в другой, испредившись в кошмаре комнаты над наклонным потолком, ничуть не более реальный фантом старого дома, куда он хочет вернуться? Джилмен был больше не в силах провести границу между сном и действительностью. Невыносимо страшно погружаться в ревущую сумеречную пропасть, где бьется жуткий пульс в пугливые ночи. Смертельный ужас охватил юношу при мысли, что ему придется услышать собственными ушами первозданный ритм космоса, таивший до поры неведомых глубин. Даже сейчас он чувствовал чудовищную низкую вибрацию. Слишком хорошо догадывался, что за ней кроется. Но шабаш и космический пульс достигает населенных миров, взывая посвященных на страшные обряды, назвать которые не дано смертным. Множество тайных гимнов основаны на послушных увечности ритмах, но человеческое ухо не способно вынести их в своей первозданной полноте. Джилмен страшил и другое. Может ли он, полагаясь на одну только хрупкую память, быть уверенным, что перенесется именно туда, куда хочет? Не окажется ли он вдруг на склоне каменистого холма, освещенного зеленым солнцем, или на мозаичной террасе над городом? Чудовище с маленькими щупальцами в какой-то иной галактике или даже в черной воронке в последних пределах хаоса, где царит лишенный жалости владыка демонов Азатон. Джилмен решился наконец совершить этот ужасный прыжок в пространство. И тут вдруг исчезло фиолетовое свечение, и он очутился в полной темноте. Эта ведьма, старая Кеция, Нахав, она умерла. И тут к отдаленному гимну шабаша и визгу бурого Дженкина в черном треугольном провале добавился новый звук, еще более дикий и ужасный, вой откуда-то снизу. Джо Мазуревич, молитва, заклинание, заговор от хаоса наступающего. Вот она обращается в необъяснимый торжествующий визг. Насмешливая действительность слилась наконец с лихорадочным сном. «Я Шубнигурат, всемогущий козел с легионом молодых!» Джилмена нашли лежащим на полу его комнаты. В мансарде, имевшей такую странную форму, еще задолго и до рассвета, нечеловеческий вопль поднял на ноги Дереша, Чонского, Домбровского и Мазуревича, тут же прибежавших наверх. Крик разбудил даже крепко спавшего в своем кресле Илвуда. Джилмен был жив. Он лежал с широко открытыми остановившимися глазами, по-видимому, без сознания. На горле у него были огромные синяки, а на левой лодыжке глубокая рана от укусов крысы. Одежда была в сильном беспорядке. Крестик, подаренный Джо Мазуревичем, исчез. Илвуд весь дрожал. Он не смел предполагать, что могло случиться с его другом во сне на этот раз. Мазуревич был явно не в себе. Он объяснил свое состояние знамением, которое получил якобы в ответ на свои молитвы. И тут же услышал за наклонной стеной отчаянную крысиную возню и писк неистово перекрестился. Когда больного уложили на кушетку, в комнате Иловда был вызван доктор Мальковский, врач с хорошей репутацией, известный к тому же как человек умеющий, когда это требовалось, хранить молчание. Он сделал Джиману несколько подкожных инъекций, приведших больного в расслабленное состояние, по крайней мере, внешне похожее на сон. В течение дня Джиман несколько раз приходил в сознание и бессвязно шептал что-то Иловду, пытаясь рассказать о кошмарах последней ночи. Процесс выздоровления шел мучительно и медленно, тем более, что с самого начала обнаружилось весьма печальное обстоятельство. Джиман, еще недавно обладавший невероятно тонким слухом, совершенно оглох. Доктор Мальковский, успешно вызвавший по этому поводу, сообщил Иловду, что обе барабанные перепонки пациента зверски разорваны. Если бы они подверглись воздействию звуковых колебаний такой чудовищной силой, какой человек не представится и тем более выдержит положительное состояние. Как честный человек и добросовестный специалист, доктор Мальковский находит неуместным строить какие бы то ни было догадки о том, каким образом звук подобной силы, продавшись всего несколько часов назад, исполошил всю долину мискотоника. Используя для общения с больным бумагу и карандаш, Иллов мог сравнительно легко поддерживать беседу с Джиманом. Оба не знали, что и подумать о произошедшем, и почти заблаго вспоминать обо всем как можно меньше. Было решено покинуть проклятый старый дом сразу же, как только удастся найти новую квартиру. В вечерних газетах сообщалось, что накануне вечером, сразу после заката, полиция обнаружила в долине за Медлвилл какое-то странное сборище. При этом упоминалось, что так называемый «белый камень», находившийся в той местности, издавна служит объектом суеверного почитания. Арестовать никого не удалось, среди собравшихся был замечен огромного роста негр. В другой заметке отмечалось, что пропавший без вести Владислав Швалек до сих пор не найден. Последнее происшествие в ряду ужасных событий этой весны случилось той же ночью. Иловду никогда не забыть его, ибо вызванное им нервное потрясение оказалось настолько велико, что он был вынужден прервать учебу до начала следующего семестра. Весь вечер ему слышалась крысиная возня за стеной, но он не придавал этому особого значения. Спустя довольно длительное время после того, как они с Джиманом улеглись спать, в комнату огласили ужасные душераздирающие вопли. И он вскочил с постели, включил свет и бросился в кровать больного. Тот кричал нечеловеческим голосом, словно от какой-то невообразимой пытки, и извивался всем телом под скомканными простынями. На одеяле появилось быстро растущее кровавое пятно. Иллот не смел прикоснуться к своему другу, но постепенно крики и конвульсии прекратились. К этому времени Домбровский, Чонский, Дерш, Мазуревич и жилец с верхнего этажа уже столпились в дверях комнаты. Хозяин отослал жену срочно телефонировать доктору Мальковскому. Вызвав изумление и страха, вырвавшегося у присутствующих, когда из пропитанной кровью постели выскочил маленький, похожий на крысы зверек, и тут же исчез в новой крысиной двери, появившись в стене рядом с кушеткой пострадавшего. Когда врач наконец прибыл и стал убирать окровавленное белье, чтобы осмотреть больного, Джиман был уже мертв. Было бы попросту бесчеловечно строить какие-либо теории насчет того, что могло убить Джиман. Было похоже на то, что кто-то прогрыз тоннель сквозь его тело и вырвал сердце. Домбровский, отчаявшийся вывести крыс, смирился с мыслью об убытках и уже через неделю переехал со всеми старыми жильцами в не менее сомнительное, но все же не такое ветхое помещение на Уорлд-стрит. Труднее всего было держать в узде Джо Мазуревича. Задумчивый заклинатель духов, беспробудно пьянствовал, вечно ныл и нес что-то нечленораздельное о привидениях и прочих ужасах. В ту последнюю страшную ночь Джо себе на беду слишком долго разглядывал алые от крови следы крысиных лапок, лишь от кровати Джимана к свежащей дырке в стене. На ковре они были почти не видны, но между краем ковра и плинтусом оставался небольшой участок голого пола. Здесь-то я обнаружил Мазуревич нечто ужасное. Во всяком случае, он хотел всех в этом уверить. Хотя очевидцы с ним не соглашались, признавая в то же время, что следы действительно очень странные. Отпечатки на половицах в самом деле отличались от обычных крысиных следов. Даже Чонский и Дершер решительно отвергали их сходство с отпечатками крошечных человеческих рук. Ведьмин дом никогда более не сдавался в войне. После того, как Домбровский с жильцами съехали, здание подверглось окончательному запустению и восторонились не только благодаря дурной славе, но и из-за появившегося там ужасного зловония. Возможно, крысиный яд, которым пользовался бывший владелец, наконец-то подействовал, поскольку вскоре того, как последний жилец покинул здание, оно превратилось в истинное проклятие для всей округи. Как установила санитарная инспекция, рот исходил из заколоченных пустот вдаль стены или под потолком в восточной части мансарды. Несомненно, число отравленных крыс было огромным. Решили, однако, что не стоит тратить время на разборки перегородок и дезинфекцию пустот за ними. Зловоние скоро должно было пройти само собой, да и место это было не из тех, где очень уж заботились о соблюдении правил санитарии. В самом деле, многие в городе утверждали, что чуть ли не каждый год после 1 мая и Дня всех святых с чердака ведьминого дома распространяется неизвестно откуда взявшееся отвратительное зловоние. Погрязшие в привычном равнодушии соседи молча переносили это неудобство, хотя оно отнюдь не способствовало улучшению репутации района. В конце концов, городская строительная комиссия запретила дальнейшее использование дома под жилье. С тех пор так и не удалось найти разумное объяснение всему, что происходило с Уолтером Джиллом, в особенности его странными сновидениями. И выводы. Размышления о случившемся едва не довели до психического расстройства. Он возобновил учебу только осенью, но уже через несколько месяцев навсегда покинул стены колледжа. Вернувшись в университет, молодой человек смог убедиться в том, что городские пересуды о всевозможных призраках почти смолк. В самом деле, со времени гибели Джилла никаких новых сплетен о появлении старухи Кэтси и Дженкина не возникало. Были, правда, какие-то токи о странных звуках в покинутом доме, но они существовали чуть ли не столько же, сколько само здание. К счастью для Элвуда, его уже давно не было. В городе, когда дальнейшие события дали пищу новым слухам на старую тему. Конечно, он узнал обо всем впоследствии и провел после этого немало часов и невыразимо мучительных размышлений о гнетущей неопределенности. Но куда страшнее и невыносимее было бы находиться в тот момент где-то рядом, а то и увидеть все собственными глазами. В марте 1931 года сильнейший буран разрушил крышу и трубу, опустевшую ведьминого дома. Огромная масса колотого кирпича, почерневшей поросшим мхом дранки, пронившей досок и в балах рухнула вниз, на чердак и проломив потолок мансарды. Весь верхний этаж был завален обломками и мусором, но никто не подумал притронуться к развалинам до тех пор, пока не придет время сносить обветшалый дом. Развязка наступила в декабре того же года, когда несколько рабочих, нехотя и с некоторым страхом, расчищали бывшую комнату Джилла. Тут же по городу поползли сламы и невероятные слухи. В мусоре, проломившем неоклонный потолок и свалившемся прямо в комнату, было найдено несколько предметов, один из которых заставил рабочих немедленно вызвать полицию. Чуть позже полицейские вынуждены были в свою очередь пригласить коронера и нескольких экспертов-медиков из университета. Необычайная находка представляла собой несколько костей, частью сломанных и раздробленных, но вне всякого сомнения и человеческих. Самым загадочным было то, что кости имели явно недавнее происхождение, хотя доступ в единственное место, где они могли находиться без того, чтобы их кто-нибудь обнаружил, то есть в заколоченную низкую каморку с наклонным полом на чердаке, по всеобщему убеждению, был практически невозможен в течение очень многих лет. По заключению главного эксперта при коронере, некоторые из костей принадлежали скорее младенцу мужского пола, тогда как другие их нашли лежащими в перемешку с полугнившими обрывками одежды грязно-коричневого цвета и, сомненно, пожилой женщине очень низкого роста со сгорбленной спиной. Тщательное исследование обломков и мусора позволило также обнаружить множество крошечных костей крыс, раздавленных при обвале крыши, а также и более странные крысиные кости со следами чьих-то зубов, форма которых не могла не вызвать у изрядного числа недоуменных вопросов и самых странных ассоциаций. Кроме того, были найдены в большом количестве обрывки рукописных книг, и масса желтоватой пыли. Все, что осталось от каких-то других бумаг. Видимо, еще более древних. Все без исключения фрагменты, подававшиеся чтению, касались черной магии, причем наиболее сложных и жутких ее разделов. Явно недавнее происхождение некоторых рукописей до сей поры составляет наименьшую загадку, чем найденные там же человеческие кости. Еще одна неразгаданная тайна. Неразборчивый старомодный почерк автора рукописи. Почерк этот был одним и тем же, как в недавних записях, так и в тех, что были сделаны, судя по их состоянию и вводным знаком на бумаге, не менее чем за 150-200 лет до подписывания событий. Многие, однако, придерживаются мнения, что наибольшую загадку представляет собой происхождение разнообразных и крайне необычных предметов в разной степени сохранности, обнаруженных в развалинах. Предметов, чье назначение, материалы и способы изготовления совершенно не поддаются определению. Один из таких предметов, вызывавший наиболее глубокий интерес у университетских специалистов, представлял собой сильно поврежденную копию рулевой формы вещицы, переданной Джеомоном в университетский музей, и отличался от последней разве только что более крупными размерами. Материалом это был не металл, а камень синего цвета, и наличием подножия странной угловатой формы, покрытого надписями, которые до сих пор не удалось расшифровать. По сей день остаются бесплодными и попытки целого ряда археологов и антропологов истолковать рисунки, вырезанные на расколотой чаше из легкого металла. При ее обнаружении на внутренней поверхности были замечены странные бурые пятна довольно зловещего вида. Внимание многих иностранцев из доверчивых старушек привлек дешевый никелевый крестик современной работы на оборванной цепочке, также найденный в мусоре и признанный дрожащим от ужаса Джо Мазуревичем за тот самый, который он много лет назад подарил бедняге Джелму. Некоторые думают, что крестик затащили в каморку на чердаке крысы. Другие полагают, что он просто валялся где-нибудь в углу старой комнаты Джилмана. Кое-кто, и Джо в том числе, выдвигают на сей счет настолько дикие фантастические теории, что их просто невозможно принимать в расчет. Когда вскрывали наклонную северную стену в комнате Джилмана, оказалось, что мусора в ней куда меньше, чем следовало было ожидать, судя по количеству обломков, упавших в комнату. Однако то, что было там найдено, повергло в рабочих неописуемый ужас. Нижняя часть когда-то замкнутого пространства представляла собой настоящий склеп, устланный толстым слоем детских костей, от довольно свежих до таких старых, что они рассыпались в прах от прикосновений. Поверх костей лежал огромный нож, несомненно старинной работы с причудливым в своем роде изысканным орнаментом. Сверху он был завален мусором. В этом-то мусоре, зажатом между куском кирпичной кладки, спичной трубы, упавшей откуда-то широкой доской, и был найден предмет, вызвавший в Архиме куда больше удивления и скрытого страха и суверенных домыслов, чем любая другая находка в проклятом доме. То был частично разрушенный скелет огромной дохлой крысы, строение которого настолько поразительно отличается от нормы, до сих пор вызывает и горячие споры, и странное молчание сотрудников кафедры сравнительной анатомии Мескотонистского университета. Лишь очень скупые сведения о скелете стали достоянием широкой публики. В основном они были получены от строительских рабочих, участвовавших в сносе старого дома и рассказывавших о клочках длинной бурой шерсти, прилипших к старым костям. По слухам, строение пятипалых лапок найденного скелета крысы даст основание заключить, что на каждой из них один палец был противопоставлен всем остальным. Черта совершенно естественная, скажем, для миниатюрной обезьянки, но никак не для крыс. Кроме того, маленький череп с ужасными желтыми клыками имеет, как рассказывают, крайне необычную форму. Если рассматривать его под определенным углом, выглядит как многократно уменьшенная, мерзко искаженная копия человеческого черепа. Обнаружив это маленькое чудовище, рабочие с трепетом перекрестились, а позже оставили в церкви святого Станислава по свечке благодарение за избавление от режущего слуха визга, раздававшегося временами в старом ведьмином доме. Они знали, что никогда более не услышит этого ужасного звука.